По данным картотечного архива, в 1945 году в Венгрии находился некий Томас Форстер. Был сотрудником союзной контрольной комиссии сразу после окончания войны. Других данных не имеется, фотографии тоже. Конец. Кути дал сигнал о приеме и выключил аппарат. «Насколько я понимаю, дела наши понемногу идут на лад», — удовлетворенно заворчал Рона. «Что ж, мне положительно нравится этот Форстер. Проходимец трех частей света. Рождается близ Австралии, получает гражданство в Южной Америке и занимается шпионажем в Европе. И как только он выдерживает такие хлопотные прогулки, настроение у Роны явно поднималось. Здоров, наверное, как Боров. Ничто его не берет». Сало и поддакнул. «Наверное. Только вот зубами мается». «То есть как?» — не понял подполковник. «У Форстера болят зубы?» «Этого ты не доложил». Наблюдатели сообщили, что когда Форстер вылез из своего Остина, он прижимал ко рту платок, да так, что скрывал им по меньшей мере половину лица. Несмотря на теплую погоду, на голове у него была кепка, надвинутая по самые уши, а шел он, сгорбившись, шаркая ногами, словно вдруг постарел лет на 20. Рона слушал, не перебивая. «Если бы не он, я бы его не узнал. Мы стояли на террасе для провожающих, когда товарищ Имре и другие пассажиры вышли из автобуса у трапа самолета. В общей толпе был и Форстер. Наш наблюдатель, пройдя мимо, указал мне на него. Он, мол, тот старик с больными зубами». «Кути! — воскликнул подполковник. — А ты? Ты где был? Прошляпил?» «Он не мог его видеть», — встал на защиту товарища самоотверженный Салые. «Еще до приезда Имры я подал ему знак пройти на другую сторону террасы, откуда видна привокзальная площадь. Посмотри, мол, там. Незачем нам тут втроем топтаться. Я взял на себя выход на летное поле, а он вход и зал ожидания». Рона разошелся не на шутку. «Если в другой раз ты увидишь столь внезапно заболевшего шпиона, диверсанта или просто агента, его не жалеть надо, а докладывать об этом. Ишь, расчувствовались!» Поразмыслив с минуту, он сказал уже более спокойным тоном. «Очевидно, сообщники Форстера не знают, что он в Будапеште, и, возможно, их контролирует». «Он маскировался под старика и закрывал лицо не от нас, а от них, чтобы они его не узнали. Это понятно?» — заговорил Ладани. «Я думаю, мы скоро будем знать и тех, от кого он маскировался. Наши фотографы и кинооператоры неплохо поработали. Подождем результатов. Интересно, как вы определите этих мерзавцев среди такого множества лиц?» — забеспокоился Салые. «Ничего, нам помогут», — заверил его Рона. Глава 14. Километрах в 15 от окраины Мюнхена, по одной из автострад, разбегающихся от баварской столицы, ответвляется по нынешним временам узкое тихое шоссе, обсаженное липами и яблонями. Попетляв между холмами и рощами, оно упирается в массивную каменную ограду. По гребню этого высоченного забора натянута колючая проволока в два ряда, по которой пропущен электрический ток. Угрюмые железные ворота прикрывают въезд. Внутри, возле калитки, сооружена сторожевая будка, больше смахивающая на дот. Два стража в полувоенной форме с пистолетами на боку безотлучно несут здесь службу день и ночь. В будке висят даже автоматы. От ворот широкая, обрамленная густым подстриженным кустарником и вымощенная брусчаткой дорога ведет вглубь парка, где возвышается замок, отнюдь не средневековый, а подобный тем роскошным виллам и дворцам, которые начали расти на окраинах Мюнхена вскоре после окончания Второй мировой войны, как грибы, вскормленные прибылями от западногерманского чуда, одного из парадоксов послевоенного мира.